Во время моей тяжелой болезни за мной особенно заботливо ухаживала одна старая негритянка. По-видимому, она пользовалась большим авторитетом среди других негров. Ко мне она относилась с исключительным вниманием. Как-то старая негритянка в разговоре со мной обронила несколько слов, из которых я понял, что она слыхала обо мне и признательна за то, что я защищаю ее угнетенный народ. Однажды, когда я сидел один на веранде и, греясь на солнце, размышлял, не следует ли мне вернуться в армию Гранта, я с удивлением увидел, что ко мне подходит эта старуха. Негритянка осторожно оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли кого поблизости, порылась у себя на груди в складках платья и достала замшевый мешочек, который висел у нее на шее на белом шнурке. «Масса», — сказала она хриплым шепотом, нагнувшись к моему уху. «Я скоро умру, я очень старый человек. Скоро меня не будет на плантации, масса Мюррея». «Вы можете еще долго прожить, Марта», — ответил я. «Вы же знаете, что я доктор. Если вы нездоровы, скажите, что у вас болит, и я постараюсь вылечить вас». «Я не хочу жить, я хочу умереть. Скоро я буду вместе с небесным владыкой». И она разразилась одной из тех полуязыческих напыщенных тирад, к которым порой бывают склонны негры. «Но, масса, у меня есть одна вещь, которую я должна кому-то оставить. Я не могу взять ее с собой за Иордан. Это очень ценная вещь, самая ценная и самая священная на свете. Она оказалась у меня, бедной черной женщины, потому что мои предки были, наверное, великие люди у себя на родине. Но вы не можете понять этого так, как бы понял негр. Мне передал ее мой отец, а к нему она перешла от его отца. Но кому же я передам ее теперь? У бедной Марты нет ни детей, ни родных. Никого нет вокруг себя, я вижу только дурных негров и глупых негритянок. Никого, кто был бы достоин этого камня. И я сказала себе, вот масса Джефферсон, который пишет книги и сражается за негров. Он должно быть хороший человек, и я отдам камень ему, хотя он белый и никогда не узнает, что за камень и откуда он». С этими словами старуха пошарила в замшевом мешочке и достала из него плоский черный камень с отверстием посередине. «Вот, возьмите», — сказала она почти силой, вкладывая камень мне в руку. «Возьмите. От хорошего никогда вреда не будет. Берегите его и не потеряйте». И с предостерегающим жестом старуха заковыляла прочь, озираясь по сторонам, чтобы удостовериться, что за нами никто не наблюдает. Серьезность старой негритянки не произвела на меня особого впечатления, наоборот, скорее позабавила, и во время ее тирады я не рассмеялся только потому, что не хотел ее обидеть. Когда она ушла, я внимательно рассмотрел полученный предмет. Это был очень черный, исключительно твердый камень овальной формы. Именно такой плоский камень человек выбирает на морском берегу, когда ему захочется бросить его подальше. У камня были закругленные края. В длину он имел 3 дюйма, а в ширину посередине 1.5. Особенно курьезной показалась мне форма камня. На его поверхности виднелись несколько хорошо заметных полукруглых бороздок, что придавало ему поразительное сходство с человеческим ухом. В общем, мое приобретение заинтересовало меня, и я решил при первой же возможности показать его в качестве геологического образца своему другу, профессору Шрёдеру из Нью-Йоркского института. Пока же я сунул камень в карман и, уже не думая о нем, поднялся со стула и пошел прогуляться по аллеям. К тому времени моя рана уже почти зажила, и вскоре я распрощался с мистером Мюрреем. Победоносные армии северян наступали на Ричмонд. Мои услуги не требовались, и я возвратился в Бруклин. Здесь я возобновил свою медицинскую практику, а затем женился на второй дочери известного резчика по дереву Джосая Ванбургера. За несколько лет мне удалось приобрести обширные связи и хорошо зарекомендовать себя как специалиста по туберкулезу легких. Я все еще хранил странный камень и часто рассказывал, при каких любопытных обстоятельствах получил его. Профессор Шрёдер, которому я показал камень, очень заинтересовался не только самим образцом, но и его историей. По словам профессора, это был осколок метеорита, а свое сходство с ухом он приобрел в результате искусной и очень тщательной обработки. Неизвестный мастер проявил тонкую наблюдательность и высокое мастерство, сумев передать мельчайшие детали человеческого уха. «Я не удивился бы, — заметил профессор, — если бы оказалось, что камень отбит от большой статуи, но мне совершенно непонятно, как удалось с таким мастерством обработать столь твердый материал. Если где-то действительно имеется статуя, у которой отбита эта часть, мне бы очень хотелось взглянуть на нее». В то время и я думал точно так же. Но позднее мне пришлось изменить свое мнение. Следующие 7-8 лет моей жизни прошли спокойно, без всяких событий. Вслед за весной наступило лето, после зимы весна, не внося никаких перемен в мои повседневные занятия. В связи с расширением практики я взял в качестве партнера Д.С. Джексона на 1/4 часть дохода. Но все же напряженная работа сказалась на моем здоровье, и я почувствовал себя так плохо, что по настоянию жены решил посоветоваться со своим коллегой по самаритянской клинике доктором Каванагом Смитом. Этот джентльмен, осмотрев меня и обнаружив, что у меня несколько уплотнена верхушка левого легкого, порекомендовал мне пройти курс лечения и отправиться в длительное морское путешествие. Я по натуре человек непоседливый, и, естественно, мысль о морском путешествии пришлась мне по душе. Вопрос был окончательно решен во время встречи с молодым Расселом из фирмы «Уайт Рассел и Уайт». Он предложил мне воспользоваться одним из кораблей своего отца, Святой Девой, которая вскоре должна была отплыть из Бостона. «Святая Дева – небольшое, но удобное судно», – сказал он, – «а капитан Типс – превосходный человек. Морское плавание окажется для вас лучшим лекарством». Я придерживался такого же взгляда и охотно принял предложение. Вначале предполагалось, что жена отправится вместе со мной, однако она всегда очень плохо переносила морские путешествия, а так как на этот раз у нас были еще и другие важные основания не подвергать ее здоровью риску, мы решили, что она останется дома. Я не религиозный и не экспансивный человек, но как я благодарю небо, что не взял ее с собой. Со своей практикой я расставался без всяких опасений, поскольку мой партнер Джексон был надежный и трудолюбивый человек. Я прибыл в Бостон 12 октября 1873 года и сразу же направился в контору фирмы, решив поблагодарить ее владельцев за оказанную мне любезность. В ожидании приема я сидел в бухгалтерии, когда слова «Святая Дева» внезапно привлекли мое внимание. Я оглянулся и увидел высокого худого человека, который, облокотившись на барьер полированного красного дерева, спрашивал о чем-то одного из служащих. Неизвестный стоял боком ко мне, и я заметил в нем сильную примесь негритянской крови. Это был, очевидно, или квартерон, или даже мулат. Его изогнутые орлиные носы и прямые гладкие волосы говорили о родстве с белыми, в то время как черные беспокойные глаза, чувственный рот и сверкающие зубы указывали на африканское происхождение. Незнакомец производил неприятное, почти отталкивающее впечатление, особенно при взгляде на его болезненно-желтое, обезображенное оспой лицо. Но когда он говорил, его изысканные выражения в сочетании с мягким мелодичным голосом доказывали, что перед вами образованный человек. «Я хотел задать несколько вопросов о Святой Деве», — повторил он, наклоняясь к конторщику. «Она отплывает послезавтра, не так ли?» «Да, сэр», — с необычайной вежливостью ответил молодой конторщик, впавший в благоговейный трепет при виде крупного бриллианта, сверкавшего на манишке незнакомца. Куда она направляется? В Лиссабон. Сколько на ней команды? 7 человек, сэр. Есть пассажиры? Да, 2. Один из наших молодых служащих и доктор из Нью-Йорка. А джентльменов с юга на корабле нет? Поспешно спросил незнакомец.